Глава пятая. Я толкнул дверь. Звякнул невидимый звонок. Слабый свет освещает лавочку, на стенах которой красуются фотографии того же сорта, что я уже видел в Brass Royal. Небольшой прилавок делит помещение пополам. С той стороны я смог разглядеть только два зеркала и множество стульев. Там, вероятно, имеется вход в студию. Мы заранее условились с Керманом, что если в магазине кто-то окажется, то им займется Керман, и для этой цели он прихватил револьвер. Однако в лавке никого нет, и оружием пользоваться нет нужды. Керман разочарован. Я высказываю предположение, что если Луи не достанет свою пушку, все может кончиться хорошо. На что Керман возражает, что если Тейлор примется демонстрировать свое искусство, мы будем иметь бледный вид. Здесь я с ним полностью согласен, но остается надеяться на лучшее. Войдя в лавку, Керман вешает мое объявление и закрывает обе двери. Я вижу с той стороны девицу в черном платье. Она возникает из-за ширмы и подходит к прилавку. Это блондинка с неприступным видом, с официальной улыбкой на губах. «Что вы хотите?» Она опирается о прилавок. Я подношу два пальца к шляпе. «Мы хотим заказать два фото. Свои. Это возможно?» «И я подарю вам одну из моих фотографий, чтобы вам было тепло ночью», добавляет Керман. Блондинка с удивлением осматривает нас. «Боюсь, сейчас мистер Луи очень занят. Если вы согласны на встречу в ближайшие дни, то ваше желание будет выполнено». «К сожалению, мы спешим». Я поворачиваюсь к Керману. Керман, как ковбой в кинофильме, выхватывает револьвер и направляет его на девицу. «Не ори, глупышка!» Его голос скрипит, как несмазанная телега. «Мы хотим взять кассу!» Блондинка хлопает ресницами и открывает рот, чтобы закричать. Я легонько нажимаю ей на желудок, и весь воздух из легких выходит в виде легкого свиста. Сама она складывается пополам и ложится на прилавок. Через минуту она связана веревками, которые мы предусмотрительно прихватили с собой. Мы укладываем ее около стены, подкладываем под голову какой-то мешок и приказываем вести себя тихо. У нее уже нет того надменного вида, она перепугана до смерти. «Приведи себя в порядок», — говорю я Керману. «Посмотри, на кого ты похож». «Что мне нравится в этой истории», — говорит Керман, следуя за мной, «так это то, что любой флик может запросто обвинить нас в попытке убийства. Уверен, что тебе пришла в голову такая же мысль». Я делаю ему знак «Помолчать», и мы углубляемся в коридор. В конце находится дверь, которую я открываю без стука и заглядываю внутрь. Это большое ателье. Стандартный аппарат на три ноги, а перед ним стул на фоне серого экрана. Большой стол с кипами бумаг стоит у стены. Человек в синей блузе и белом берете низко склонился над столом. Он высокий и тощий, с козлиной бородкой. Кожа, как старый пергамент, губы толстые и красные, резко контрастируют с черными усами и бородой. Тип не слишком привлекательный. Увидев нас, он мгновенно выпрямляется, его рука выпускает пинцет и тянется под стол. «Ну-ка, брось!» — Керман направляет на него револьвер. Рука застывает над ящиком, бородатое лицо зеленеет. Я подхожу к столу, выуживаю из ящика пистолет и засовываю его к себе в карман. «Салют!» — я приветствую его ударом кулака между шеей и плечами, от которого он падает на пол. Я нагибаюсь, поднимаю его за руки и без промедления наношу сильнейший удар в нос. Он шатается и снова падает. «Осторожнее, не делай ему больно!» — издевательски хохочет Керман. Луи распростерт на полу и еле дышит. К тому же он страшно напуган. Чтобы немного отдышаться, я подхожу к столу и смотрю на фотографии, над которыми работал Луи. Все подтверждает подозрение Недика. Луи занимается шантажом. Видя, что на него никто не обращает внимания, он пытается подняться на ноги. Но едва я поворачиваюсь в его сторону, как он снова валится на пол. «Почему ты убил Бенни?» Я наклоняюсь над ним. Его маленькие глазки закрываются в ужасе, и дыхание вырывается из губ звуком, напоминающим шуршание бумаги. «Я не знаю, о ком вы говорите», — шепчет он еле слышно. Я повторяю свое угощение. «Почему ты убил Бенни?» — снова спрашиваю я, и поскольку Луи не отвечает, подкрепляя свой вопрос хорошим пинком. Керман подходит ближе. «Возможно, он думает, что мы с ним играем. Есть же такие типы, с которыми страшно много возни, прежде чем они начинают говорить». «Нет, это не тот тип, не соглашаюсь. Я и поднимаю мерзавца на ноги, но конечности его не держат, и он снова норовит растянуться на полу. Я удерживаю его от этого, но тут подходит Керман и вносит свою лепту. Луи в горизонтальном положении пересекает комнату и тихо укладывается на сером коврике. «Эй!» — кричит Керман. «Ты видишь это?» Он обнаруживает лампу. «Это как раз то, что нам нужно. Зажги ее». Я волоку фотографа на середину комнаты к дивану. Керман зажигает лампу, направляет свет на диван, Затем, подойдя ко мне, помогает уложить на диван Луи. Я сажусь на грудь фотографу. «У меня нет времени валандаться с тобой», — с ненавистью говорю я. «Мне надо узнать, что случилось с Бенни, и я это узнаю. Я знаю, что ты, Анита и Тейлор находились в одной упряжке. Знаю, что Бенни приходил сюда вчера. Если ты не заговоришь, то проведешь не самые лучшие полчаса. Последние в твоей жизни, кстати. Бенни был нашим другом, и мне наплевать, если с тобой что-то случится. Ты будешь говорить или замолчишь навсегда. Почему ты убил Бенни?» «Я не знаю, Бенни, клянусь», — он говорит на одном выдохе. «Он не знает Бенни?» — обращаясь я к Керману. «У меня есть кое-что для освежения памяти», — кровожадно заявляет Керман. «Я его не знаю», — стоит на своем Луи. «Не знаю, о ком вы говорите?» «Это ничего, если я ненароком убью его», — осведомляется Керман. «Почему ты убил его?» «Это Тейлор», — он так тихо произнес эти слова, что я с трудом услышал их. «Как это произошло?» Дальнейшее заняло у нас немного времени. Когда мерзавец останавливался, Керман подбадривал его, и вскоре мы узнали все. Бенни пришел в магазин около 5 часов вечера, показал фото Аниты и спросил Луи, что тут знает о ней. «Тейлор был здесь», — Луи показал рукой, — «за занавеской. Он слушал, затем вышел оттуда с револьвером. Я обыскал Бенни и узнал, кто он и кого представляет. Анита говорила Тейлору об универсал-сервисе. Тейлор убил Бенни и увез тело на своем автомобиле. Клянусь, это все, что я знаю». «Где Тейлор?» «Луи говорит что-то, но нам не слышно». «Этому человеку надо подкрепиться», — заявляю я. «Мне тоже», — мрачно отзывается Керман. Он шарит по комнате и вскоре находит бутылку скотча и стаканы. Наливает 3 стакана, один ставит передо мной, другой берет себе, а третий держит перед носом Луи. «Где сейчас Тейлор?» Я отпиваю половину стакана. «Поехал повидать Аниту», — бормочет фотограф. «Когда он уехал?» «Вчера вечером на самолете, в 10 часов». «Нужно говорить правду», — напоминаю я. «Ты сам ввязался в эту историю. Ты знаешь, что Тейлор бросил тело Бенни в воду в районе порта?» Худое лицо Луи бледнеет. «Нет». Я расположен ему верить. «Тейлор и Анита были повенчаны?» Он подтверждает. «Ты знаешь, что она вышла замуж за некоего серфа?» «Знаю. Это была идея Тейлора. Он сказал, что серфа можно будет сорвать хороший куш». «Она боялась Тейлора?» «У нее не было никаких причин бояться его», — удивленно отвечает Луи. «Они часто ссорились?» «О, это... Они немного разошлись во взглядах, когда она встретила серфа. Анита приехала сюда и спросила Тейлора, как ей поступить. Он посоветовал ей выйти замуж за серфа и постараться вытянуть из жениха как можно больше денег. Тейлор обещал ей защиту, если Анита подкинет ему немного денег». «Ты знаешь Гель Боус?» Он облизывает губы и качает головой. «Она работала вместе с Тейлором до того, как он встретил Аниту, но я ее никогда не видел». «Она в игре?» «Не знаю». «Тейлор уже не первый раз ездит в Оркид-Сити?» Луи задумывается, но при первом же недвусмысленном жесте Кермана поспешно отвечает. «Да, он был там 2 дня назад и очень беспокоился. Анита позвонила ему и предупредила, что за ней следят, и чтобы он был осторожен. Он сейчас же отправился туда, но не смог отыскать Аниту». «Он не предупреждал ее о своем визите?» «Нет. Когда она позвонила, у Тейлора была работа. Но через полчаса после разговора он решил все же поехать туда и выяснить, в чем дело». «Он вернется?» «Конечно». «Когда?» «Он не сказал этого». «Анита убили вчера вечером». Он вскочил, и его маленькие глазки чуть не вылезли из орбит. «Как? Она убита?» «Да, и около ее тела валяется пистолет 45-го калибра». «Какой пистолет был у Тейлора?» «Не знаю. Большой, я ничего не понимаю в оружии». Я пожимаю плечами и отхожу. Мне нечего больше спрашивать у него. Я вопросительно смотрю на Кермана. Тот качает головой. «Что нам делать с этим бесполезным ископаемым?» «Я займусь им. Передай фотографии, что лежат на столе». Керман собирает их с брезгливой миной, просматривает и передает мне. «Подпиши каждую фотографию», — приказываю я Луи. Видя, что Керман опять готовится применить меры принуждения, Луи подчиняется. Я беру подписанные фотографии, кладу их в конверт и сверху пишу фамилию инспектора Деннингана. «Я отнесу это в центральный комиссариат. Инспектор Деннинган давно мечтает поближе с тобой познакомиться». Я поворачиваюсь к Керману. «Приготовься, мы уходим».